Вы назовете мне фамилию этого третьего человека?» «Это была просто маленькая хитрость. Никакого третьего человека нет, их всего двое». Кардинал позвонил Масгрейву со своего мобильного из кофейни «Старбакс» у станции метро 86-я улица. «У меня есть старый друг в оттавской штаб-квартире разведки», — сообщил Масгрейв. «Ему лет 65, вся жизнь в службах безопасности. Лягушатник, фамилия его Турель. Если бы не комиссия Макдоналда, он бы никогда не дослужился до инспектора». Комиссия Макдоналда сделала в 1981 году доклад, доказывавший необходимость создания в Канаде гражданской разведки, аналога ЦРУ. «А теперь он типичный бюрократ. В общем, так или иначе, — продолжал Масгрейв, — у дядюшки Туреля нашлось, что нам рассказать. Не знаю, известно ли вам, что разведка постоянно держит под наблюдением все важнейшие аэропорты. Их люди круглосуточно дежурят в Пирсоне вместе с таможней и иммиграционной службой». «И сколько у них там людей? 1-2? «Побольше. 6. Турель не знает, давал ли им кто-нибудь информацию частным образом или нет. Скорее всего, нет. Но в таком случае это было просто потрясающее совпадение. В общем, они лениво пропускали мимо себя счастливых пассажиров, прилетевших нью-йоркским рейсом, и вместе с иммиграционной службой задержали на минутку этого так называемого Мэтлока. Он громко протестовал, ему надо было успеть на пересадочный рейс и все такое. Короче говоря, они не обратили внимания, чья у него там фамилия на водительском удостоверении, но отпечатки пальцев они не прозевали. У разведслужбы своя база. Общая криминальная база данных. Они получают к ней доступ через нас или местную полицию, то есть через вас, но у них заведены собственные досье. Даже не совсем досье, потому что они обычно касаются скорее подозрений, чем преступлений. В общем, система безопасности, полная секретность, тяжелый случай паранойи. Главное — напустить побольше тумана. Понимаете, о чем я? И отпечатки совпали с кем-то из их базы. Еще как совпали. Имя Майлз Шекли. Место работы в настоящее время неизвестно. Предыдущее место работы... Внимание! Сотрудник резидентуры ЦРУ в провинции Квебек. Где именно в Квебеке? Когда? Давно? Турель говорит, лет 30 назад, в 70-м, в Монреале.